Фридрих Холлен читал газету с речью Сталина, сидя с Анной на диване в ее комнате. Диван на ночь превращали в постель. От этого у Холлена было чувство, что он в больничной палате. Только в больнице днем сидишь на том же месте, на каком спишь ночью. Последние недели он жил у Анны и даже на улицу за папиросами не выходил. Переменилось все в его жизни после разговора его любимых женщин. Анна неожиданно явилась к Любе, закрыла плотно двери, чтобы ребенок не слышал разговор, и сказала: «Идет война, ты же понимаешь, что Фридриха убьют? Он такой человек, обязательно будет впереди, и мы его потеряем. Нам нельзя думать о себе, подумаем о Фридрихе». Люба молчала, потом сказала: «Война. И что, если война, надо таких людей, как Фридрих, вперед посылать?» «Он такой же, как все, война», — повторила Люба. «Нет, — крикнула Анна, — он не такой. Он книгу пишет, он гений, надо уметь ценить, надо встать выше, надо пожертвовать самолюбием». «Это называется самолюбием, если не нравится, что муж к другой тетке ходит. Не думай о себе». Анна высказала сегодня все, все, что проговорила про себя сотни раз, те соображения, которые давно снабдила убедительными аргументами. Любе просто повезло, ей достался в мужья выдающийся человек, и что ж теперь, у нее на этого человека исключительные права, на каком основании? На том основании, что они вместе прожили 20 лет, что у них ребенок? Какая ерунда, это лишь стечение обстоятельств. Любе повезло в лотерее, Анне не повезло, но любовь Анны не менее сильна, а даже более. Анна не думает о себе, не думает о своей выгоде. Вот слушай, Люба, слушай, какой у меня план. Анна путанно пересказала известную ей историю. Вот как случилось со знакомыми ее знакомых. То была история про то, как человек избежал ареста. За мужем одной женщины должны были прийти чекисты, уже взяли его сослуживцев, и жена поняла, что дни мужа сочтены. Тогда жена собрала чемодан и перенесла вещи мужа к его любовнице. Как и все жены, она была прекрасно осведомлена о том, где проживает мужнина любовница и как ее зовут. Муж переехал на 2 квартала от прежнего дома, перестал являться на работу, и о нем все забыли. Сначала поискали, а потом забыли. Город большой, дел у чекистов хватает. С 35-го года, дело было в 35-м году, он благополучно дожил до 41-го, и никто о нем не вспомнил. А потом что? Сам пошел в военкомат, когда немцы к Москве подошли. А сейчас он где? Так убили его в прошлом месяце. Хорошо же он спрятался, в сердцах сказала Люба. «Вот и я говорю, не вытерпел, не удержали его, нельзя было в военкомат идти. Так бы и прожил еще 2 года, война бы кончилась». И Анна стала доказывать, что Люба думает только о себе, о своей бабьей гордыне, а вовсе не о сыне, которому нужен отец, и не о муже, жизнь которого необходимо спасать. «Он гений, понимаешь? Он не такой, как другие, ему нельзя на фронт». Как и в случае с детской лошадкой в сотне ненужных оберток, Люба понимала, что все, что происходит сейчас, глупо и вредно. Но она не могла устоять перед напором плачущей женщины, и то, что они обсуждали жизнь и смерть Фридриха, мешало ей найти нужные слова. Она не хотела смерти мужа и рассудила, что лучше отдать его другой женщине. Люба собрала чемодан Фридриховых вещей, сложила стопкой глаженые рубахи, аккуратно сложила пиджак, завернула в газету новые ботинки и отпустила мужа к любовнице переждать войну. Пока собирала вещи, успела сама испугаться. Ей привиделось, что она собирает вещи в морг обрежать покойника. Пусть спрячется, пусть переждет. Лучше пиджак отдать в дом к этой ненавистной Анне, чем в гроб положить. И верно, верно, как может быть иначе, обязательно убьют. Он же такой, всегда вперед пойдет, убьют непременно. Страх вошел в Любу. Она трясущимися руками собирала вещи. Паше сказали, что папа уехал на север, и Фридрих Холлен, подчиняясь логике ополоумевших от страха женщин, перешел жить в квартиру Анны, писать роман и спасать свою жизнь. Он даже успел удивиться тому, что все решилось помимо его воли. Он перенес чемодан в чужую ему комнату, стал спать на чужом диване, пахнущем чужими людьми, и уже не видел сына. Женщину, с которой прежде виделся не так уж часто, теперь видел каждый день. Вечерами ложился с ней под одеяло, ночью вдыхал ее запах, а сына плоть от плоти своей уже не видел. Если бы Фридриха Холлина спросили, ради чего он все это проделал, Фридрих Холлин ответил бы, что требовалось внести в жизнь ясность. Вот он и сделал этот шаг. Сидя на диване в неприятной ему чужой комнате, Фридрих Холлин думал, что прощался со своей квартирой не зря. Прощался перед тем, как идти на войну, но какая в сущности разница? Вот он уехал прочь от своего любимого стула и любимого шкафа, а куда уехал? Разница невелика. Он также почувствовал, что простился не только с женой и сыном, но со всей роднёй, которая никогда не была особенно приятна. Но без родни вдруг стало пусто. Прежде на семейные праздники заходили родственники, сидели за столом, пели. Ему это никогда не нравилось, но сейчас он стал по родственникам скучать. Он стал думать о тете Зоре и тете Инне, которые прежде не были ему приятны. Он переехал к Анне 2 декабря. Анна приносила газеты, рассказывала о своих встречах с бывшими сослуживцами Фридриха. Передавали, будто подозрительная Фрумкина хотела звонить куда следует, а потом сама испугалась, ведь скажут, что в редакции не доглядели за кадрами. И Анна, и Люба рассказывали всем, что Фридрих Холлин вышел из дома и пропал. Такое случалось в Москве, и никто не удивлялся. Так и не стали искать Фридриха Холлина. Спрятался он за дамскую юбку. 8 декабря Анна принесла газету с заметкой о нападении японцев на американскую базу Перл-Харбор. Фридрих Холлин прочитал эту заметку 10 раз. «Видишь, на Тихом океане война, японцы вчера напали. Причем тут японцы, немцы уже в Наро-Фоминске». «Действительно, что это он о японцах? Ведь завтра фашисты будут в Москве». Холлина охватил страх. За семью, как он мог оставить их, когда немцы рядом? Эта простая мысль даже не пришла ему прежде в голову. Отчего-то все разговоры были о боях под Москвой, а мысль о том, что Москва однажды падет, так и не была высказана. Как он мог? Лицо его исказилось. Анна поняла. Даже и спрашивать не стала, о чем Фридрих думает. Пойми, родной, и так им даже лучше. Что же изменилось? Ты не смог бы им помочь, ты должен был идти в ополчение, все равно не мог остаться дома, тебя бы убили в первый же день, пойми, прошу тебя, будь разумнее. — Как я мог? — сказал Фридрих Холлин. — Ты поступил так ради них самих, пойми, наконец, ты спас для Любы мужа, спас для Пашеньки отца, ты спас себя для них, пойми это. Думаешь, я на что-то претендую? Думаешь, личное счастье устроило? Анна улыбнулась жалкой улыбкой одинокой женщины. Улыбка эта тронула Холлина. «Я не претендую, чтобы ты меня защищал, и жениться на мне не надо. Все кончится, все. Вот кончится, все, вернешься в свою семью». «Как с Пашей будет, Господи, что я наделал?» «Пашу и Любу надо срочно отправить в Ташкент. Единственное разумное решение, и я этим займусь. У меня знакомые в Ташкенте, завтра же поговорю о билетах». «Как же билеты достать?» Он слышал, что эвакуацию осуществляют по спискам, составлявшимся на рабочих местах. «Предоставь это мне. Я знаю, с кем говорить». Холлин не спросил, с кем Анна поговорит. Было ясно, что говорить ей не с кем. Отправкой семьи в Ташкент могла бы заняться редакция, но о его семье в редакции и заикнуться нельзя. А потом Холлин вспомнил. Эвакуация закончилась. Уже месяц назад закончилось. Теперь поезду не пройти, на путях немцы. Кто-то говорил в редакции, что последний поезд отправили 25 октября. Дескать, давка была на Казанском вокзале. Нет больше эвакуации, ехать некуда. Зачем она обещает? Зачем? Прошла неделя, как он не видел сына, и Холлину стало мерещиться, что сын болен, у мальчика жар. Ты не знаешь, как они там здоровы? «Если хочешь, я зайду, но, думаю, это будет неразумно. Зайди, прошу тебя, прошу». «Неделю ты со мной выдержал, только неделю». И опять улыбнулась жалкой улыбкой одинокой женщины. «А я ведь просто хотела тебя спрятать, для них же спасти». Прошло еще 3 дня. 12 декабря Анна принесла газету. «Германия объявила войну Америке». «Вот видишь, и они тоже не ожидали». Как-то само сказалось, вслух не произносили, что Сталин прозевал нападение. «Меня вот что удивляет», — сказала Анна. «Как же это американские адмиралы не подготовились? Как они смогли допустить нападение?» «Правда», — подумал Холин, — «как же это американцы прозевали вероломное нападение Японии? На этот случай послы есть, сотрудники разведки имеются, информаторы. Неужели Рузвельт не ждал? Там ведь какие-то промышленные объекты, нет, природные ресурсы в Тихом океане, на островах. Да, про это писали в газете, человек со стратегическим мышлением должен предвидеть, ведь Япония воюет много лет. Рузвельт должен был догадаться, мог первым ударить, и вдруг догадка для журналиста единственная. Так, может быть, американцы ждали, что японцы на нас нападут, на Россию?» И представилась картина мира. Собрались в комнате враги, каждый держит дубинку за спиной, и кто кого первым стукнет, непонятно, каждый опасен. Трудно Советскому Союзу в такой компании. Фридрих Холлен спал с той стороны дивана, что рядом с трюмо. Бездетная стареющая Анна следила за внешностью и всю ночь вдыхал запахи парфюмерных изделий, от которых во рту делалось сладко. Он проснулся, смотрел в темноту, дышал сладкими духами и думал, что произошло нечто очень важное. Ему вдруг все стало ясно. Прежде была неопределенность, а теперь наступила ясность. Раньше происходило что-то в Тобруке, что-то на Тихом океане, шли бои под Москвой, это были как будто разные войны, а теперь все соединилось вместе, и теперь ясно, вот мы, а вот они. Днем Фридрих Холлен писал за обеденным столом у окна, но роман не получался. Холлен ходил по комнате, курил, смотрел через тюлевую занавеску на улице. «Надо написать такой роман, чтобы ответить за все», — думал он. «Надо описать нашу ежедневную трусость, страх перед Гитлером, страх друг перед другом. Надо описать мое ежедневное вранье». Садился к столу, писал два слова и останавливался. По улице шли грузовики, в них сидели замерзшие москвички, лица людей были сосредоточены и застывшие, словно никаких мыслей и чувств у людей не осталось, а только одно дело. И что бы ни делали люди на улице, чинили машину, носили мешки с песком, заклеивали стекла на случай бомбежки, рыли траншею, они делали все со стервенением, вцепившись, как псы, в работу. Фридрих Холлен отложил карандаш и встал. Вот уже 10 дней, как он жил у Анны, стыд охватил его. Он собрал свой чемодан, скомкав засунул рубашки, запихнул пиджак. Люба расстроилась бы, нельзя так с вещами. Стянул ремни, защелкнул пряжки, вышел за дверь. Дверь хлопнула, а ключи внутри оставил, чтобы не возвращаться. На лестнице Холлен наступился, чуть было не покатился по щербатым ступеням. Удержался, выругался. Во дворе ополченцы толкали грузовик. На морозе мотор не мог разогреться, водитель матерился, машина не заводилась. Двое пожилых мужчин с красными от натуги лицами упирались в кузов грузовика, стараясь разогнать его на ледяной дороге. Один из них носил круглые очки. Очки держались на одной дужке, вторая дужка отсутствовала. При всяком резком движении очки соскальзывали с потного лица, мужчина их поправлял. Холлен скинул пальто в снег, поставил в снег чемодан. «Помочь?» «Ну, пособи», —